Со стороны девчонок ответом на мое решение оставить их в лагере был водопад грубой неконструктивной критики, направленной на мои личные физические и моральные недостатки, потрясание оружием и воинственный писк. Мне почему-то все это было страшно смешно. И вспоминался мышонок из мультфильма «Бибигон», как он, собираясь идти воевать со злым индюком, крикнул «Долой, брундулята!» и от собственной храбрости упал. Так или иначе, но я не поддался на их прессинг, и они как-то сразу притихли. Помогали нам собираться и испуганно-жалобно на нас посматривали. А мальчишки... Что ж, мальчишки восприняли мое решение как нечто само собой разумеющееся. «Продуктов много не берите», — сказал Свен. «Накормим из своих и назад доставим». «А как же осенние ветры?» — поинтересовался Саня, проверяющий свое оружие. Свен усмехнулся одной стороной лица. «Да гребем!» И больше ничего не объяснял. Я заткнул за пояс свою перчатку, рывком затянул завязку горловины новенького Сидора и, забросив его за плечо, повернулся к выходу. Передо мной стояла Танюшка, скрестив на груди руки. «Тань, не возьму!» — отрезал я. У нее на щеках появился темный румянец. Девчонка потянулась ко мне движением атакующей гадюки и прошипела прямо в лицо. «Ненавижу тебя!» И, крутнувшись так, что волосы взлетели вихрем, пулей вылетела из пещеры. «Поговорили!» — вздохнул я и со злым лязгом вогнал в ножный палаш.